Глава 15. Несчастные. Какой-то неестественный покой воцарился в доме каноника к тому времени, когда поздно вечером Люк устроился у него в кабинете. Обе машины уже отбыли. Руперт и Лаг вместе с сопящей между ними собакой ехали по направлению к безопасным саффолкским лужайкам, в то время как четверо кладоискателей чуть ли не ощупью продвигались сквозь туман в другую сторону, рассчитывая успеть на первый пароход до Сен-Мало из Саутгемптона. Без них дом сделалось тихо, хотя и не вовсе безлюдно. Сержант Пайкот сидел, развалясь на стуле в холле, а на первом этаже дежурили двое его подчиненных. И раз в полчаса устраивали полный обход всего дома. Под самой крышей Сэм все еще работал над статьей, которая должна была к утру лечь на редакторский стол. Эмили с бабушкой и дедушкой уже спали в двух своих комнатках при кухне, а в элегантной спальне Мэг мисс Орбертон, которую вызвали из ее домика на эту ночь, расчесывала перед зеркалом свои пушистые волосы. В кабинете было тепло, и воздух казался голубым от табачного дыма. Тихонько потрескивали угольки в камине, покрываясь белесым пеплом, и звуки эти отчетливо отдавались в наступившей паузе. Люк сидел за столом каноника. Туда его усадил сам хозяин, опасавшийся за судьбу клочков, на которых инспектор, по-видимому, вел свои записи. Поскольку Эйврилу уже не раз случалось ронять свои бумаги, причем зачастую даже с кафедры, он хорошо представлял себе, сколь это раздражает. Старший инспектор, задавшийся целью понять до тонкости этого человека, вполне оценил его заботу. Как понял Кэмпион еще при самой первой встрече, Чарли Люк просто обречен был стать одним из величайших деятелей полиции. Он обладал одним первостепенным качеством, свойственным всем титанам его профессии, вне зависимости от любых иных проявленных ими достоинств, а именно той крайней настойчивостью, исток которой в неком почти патологическом любопытстве. Он был как бы живой знак вопроса и чаял ответа с тем смиренным исступлением, с каким христианин чает спасение души. Несмотря на 36 бессонных часов, взгляд его глаз из-под покрасневших век казался предельно ясным. Сержант Пайкот со своими подчиненными весь день безуспешно занимался Сент-Питерсгейт-сквер. Люк, проанализировав все полученные от него крохи, прорабатывал их теперь с каноником. И уже некоторое время беседовал с ним насчет Джека Хейвака, не жалея драгоценного времени, ничем не пренебрегая, прощупывая, подкрадываясь, как кошка, и прибегая к интуиции там, где оказывался бессилен разум. Старый Эйврил слушал. Он сидел в своем старом кресле, сложив свои простодушные пальцы на черном жилете. Он казался таким добрым и мудрым, но невозможно было угадать, что именно скрывается за его спокойным взглядом. Люк подумал, что с таким бы в карты ни за что не сел, и начал по новой. «Видите ли, сэр, обычно нам супчики эти все равно как родные». И он выбросил вперед левую руку и сжал пальцы, словно поймав ими правый кулак. «Мы знаем их семьи, и хоть не питаем к ним особой любви, тем не менее, они у нас в поле зрения. А Хейвок — исключение. Нам ничего не известно о его жизни до того момента, как он схлопотал свой первый срок в 1934 году. Тогда ему было 16. По крайней мере, он сам так сказал. Вот и все, что за это время удалось из него вытянуть. Фамилия у него, разумеется, тоже вымышленная. Примечание. В английском языке слово «haywalk» имеет значение «разорение», «опустошение». Примечание редакции. «Да», — старик даже не удивился, а лишь заинтересовался. «По-моему, она придуманная», — горячо продолжал Люк. «Слишком уж подходит. Мне кажется, он изобрел ее, и, может быть, еще мальчишкой, чтобы звучало повнушительней. А мы, получается, признали его под этим прозвищем. Пришлось. Во всяком случае, как Джек Хейвок, он попал в тюрьму Борстал, и как Хейвок внесен в соответствующую картотеку. Он заявил, что он ниоткуда, и никто не приходил хлопотать за него. Для нас его жизнь началась именно тогда». Эйврил хранил молчание, и инспектор уже взывал, умоляюще простирая к нему руки. «Все, что я о нем знаю, известно мне только из документов. Ни в одном из отчетов за последние 5 лет его имя не упоминается вовсе, потому что он все это время благополучно сидел, а до этого был неизвестно где, предположительно в армии. Я попробовал взглянуть на дело непредвзято, и выясняется, что он поразительно, судя по отчетным данным, уже ухитрялся и прежде дважды исчезать точно так же, как теперь». Каноник кивнул всклокоченной седой головой. «Понятно», — согласился он с видимой неохотой. «Вам кажется, у него должны быть друзья среди таких людей, которые, ну, так скажем, незнакомые с наручниками?» «Я вас понял». «Но ведь это же очевидно, а?» Усталость не ослабила напора инспектора. Фразы били из него фонтаном, живые и яркие, как кровь из артерии. «А иначе где бы ему раздобыть костюм, в котором он был?» «Мистер Ливит говорит, костюм сидел как по мерке сшитый. А в таких вещах он знает толк. Где же это Хейваку так быстро костюмчик справили? Кто же это так для него старается? Кто же это только и знал, что ждать его побега?» Старший инспектор слушал сам себя, склонив голову на бок. «Это чрезвычайно важно, потому что единственный человек, поддерживавший с ним связь во время его заключения, это некая старуха из Бетналгрин, хозяйка меблированных комнат, где он как-то останавливался. Она хорошо нам известна, и как только мы узнали о его побеге, тут же отправились к ней, но он там так и не появился, хотя все ее контакты отслеживаются и по сей день. Значит, не она, но тогда кто же?» Он откинулся на спинку стула, заложив руки за голову. «Разумеется», — продолжал Люк с очаровательной скромностью, «что бы мы тут с вами ни говорили, полиция не настолько уж дотошна. У старушенции 2 дочки. Обе служат в магазинах Вест-Энда. И хотя за мамашей следят, поскольку она имела контакты с заключенным, до дочек никому и дела нет. А ведь они живут в том же доме. Через любую из них кто угодно может выйти на связь с Хейваком. А к ним обеим, кстати, не больно-то и подступишься. Побывать, конечно, у них побывали, но они ничего не рассказывают. А, собственно, с какой стати им рассказывать?» Эйврил вздохнул. 16-летний мальчик, и никто не стал о нем хлопотать, произнес он тихонько. «По-моему, это ужасно». Голос его оставался все таким же спокойным, но теперь в нем так отчетливо сквозила пронзительная боль, что сбила Люка с первоначального курса. Инспектор настроился было услышать аргументы в свое опровержение и приготовился слушать рассказ о страданиях благородного семейства, которое предает один из домочадцев. Подобный поворот событий более всего устраивал его собственное воображение, и он уже с энтузиазмом оттачивал контрдоводы, так что теперь каноник привел его в некоторое замешательство. «Пожалуй, что так, сэр», — согласился он со скорбной миной. «Только, на мой взгляд, не производит парень симпатичного впечатления. Он и еще двое пацанов угнали прачечный фургон, совершили наезд на почтальона, тот сразу погиб, а потом прихватили его сумку, а погибшего бросили на дороге. Машину они разбили, передравшись из-за почты. Один из этих юных хулиганов разбился насмерть, другой сильно покалечился. А Хейвока арестовали при попытке бегства. Во время допроса выяснилось, что его сообщник, тот пострадавший, впервые встретил Хейвока утром того же дня, и родители погибшего парня нашего героя тоже не признали. Обращаю ваше внимание на то, сэр, что все метки с его одежды были спороты, так что он знал, на что идет. Случилось это в мае 34-го в Уилфорде. Он завершил свой рассказ не без некоторой доли свирепого удовлетворения и с надеждой взглянул на старика. Эйврил молчал. Голова его опустилась на грудь, а глаза глядели невидящим взором на полированную тумбочку стола. Люк знал наверняка, что то, что он еще собирается сообщить канонику, пока что тому неизвестно, но, слабо представляя себе возможную реакцию, начал издалека. «Миссис Кэш», — произнес он, — «женщина, дающая деньги под проценты. Мы, знаете ли, связываем определенные надежды именно с ней. А, спортивная куртка. Я так и подумал. А далеко это вас продвинуло?» Эйврил все схватывал с лету, что облегчало дело. «Ну, не то чтобы слишком», — признался Люк. По ее версии, сообщенный Пайкоту с глаза на глаз, некий перекупщик просил достать ему эту куртку, а тот все подтвердил. Он говорит, будто шмотка зашел в его лавку на Крамп-стрит и спросил, нельзя ли раздобыть старую куртку или костюм Мартина Элджинбродда, и назвал ваш адрес. Он объяснил, что, дескать, он актер и собирается сыграть роль своего бывшего офицера на встрече однополчан. Перекупщик не нашел в этом ничего особенного, а зная, что миссис Кэш живет тут же на площади и подрабатывает подобным образом, он к ней обратился. Он стоит на своем, ничем не собьешь. Старик Эйврил кивнул. «Остроумно», — произнес он неожиданно. «И миссис Кэш оказывается как бы ни при чем». Чарли Люк поглядел на него с любопытством. «Я понимаю, что вы знакомы с ней очень давно, сэр. Она сказала Пайкоту, уже более четверти века». 26 лет», — согласился Эйврил. 26 лет тому назад моя жена убедила меня пустить ее в тот маленький приходский домик осенью после Михайлова дня. Тогда эта Кэш была вдовой с ребенком на руках, маленьким мальчиком, так? Обыкновенно Люк высказывался более осторожно и теперь испугался, не пережал ли. «Совершенно верно. Это она сама вам сказала?» «Нет, это уже от вашей миссис Телисмен. Миссис Кэш мы со вчерашнего дня не беспокоили. Она дала наиподробнейшие показания Пайкоту и провела его по всему дому, чего ей делать не следовало бы. С тех пор мы с него глаз не спускаем, вместо того, чтобы держать в поле зрения всю площадь, что непросто в такую-то погоду. Сегодня она не выходила». «Она и мне так сказала. Она, кажется, простудилась». Люк выпрямился. «Она сказала это, когда вы навестили ее сегодня утром?» Он попытался скрыть свое беспокойство, но не сумел. Эйврил, казалось, несколько удивил самый тон его вопроса. «Ну, конечно», — ответил он, — «тогда я с ней и виделся один-единственный раз». «А вы не могли бы мне сказать, зачем вы к ней заходили?» «Да, пожалуйста. Я хотел попросить ее помочь мне найти протоколы последнего собрания епархиального просветительского общества». Но она отказалась, сказала, что простудилась. Люк бросил на собеседника ничего не выражающий взгляд. Единственное, что он теперь точно знает об этом человеке, так это то, что старый священник не умеет лгать. Уж тут-то нет ни малейшего сомнения. «Понимаю», — произнес наконец инспектор. «Я как-то позабыл. Но, разумеется, у вас работа, как и у остальных. Надо ее делать, что бы там ни происходило». Старик в ответ улыбнулся. «Да, надо бы», — согласился он. «Но порой это настолько тривиально, знаете ли. Вероятно, бумаги следовало бы сочинять в более совершенном стиле. Документы, которые мы отправляем друг другу, напоминают мне старинную салонную игру в чепуху, с тем лишь отличием, что тогда выходило как-то забавнее, или нам только так казалось, по молодости». Люк ухмыльнулся, старик ему определенно нравился. «Значит, миссис Кэш простудилась, правильно?» — повторил он. «Хотелось бы знать, не застудила ли она ноги. А вы заметили, чтобы она выглядела больной?» «Боюсь, что нет. В дверях было темно». «Знаю. А вы там не пробыли и минуты, как я слышал?» И, покончив с эпизодом, инспектор перешел к сути дела. «Ее сын», — начал он, не глядя на каноника, а лишь поднимая ладонь то выше, то ниже, словно примиряясь к росту ребенка. «Не помните ли вы, сэр, когда точно он умер?» Эйврил задумался. «Год не помню», — произнес он наконец. «Но это случилось сразу после крещения, в самом начале января. Я тогда лежал с инфлюенцией, и панихиду пришлось отложить». «Вот и они мне то же самое говорят», — в голосе Люка слышалось сомнение. «Миссис Телисмен утверждает, будто это произошло в январе 35-го. Мальчику было тогда лет 14-15, совсем большой». Инспектор решил проверить единственную пришедшую ему в голову более или менее здравую теорию. И хоть ее неубедительность смущала его самого, он решительно пошел ва-банк. «По моим данным, ребенок умер за городом, где находился какое-то время, и тело привезли на ночь в дом к матери по пути в Уилсфорд. на кладбище. Вы слегли, но ваша супруга, покойная миссис Эйврил, посетила мать вместо вас. Теперь, сэр, у меня к вам единственный вопрос. Миссис Телисман совершенно уверена, что когда миссис Эйврил вернулась, она упомянула о том, что видела тело. Ребенком этот мальчик пел в церковном хоре, так что она его хорошо знала и сказала, что видела его мертвым. Вы это припоминаете? Эйврил поднял благородную голову. «Да», — сказал он, — «несчастная Маргарет». Горе на мгновение омрачило его черты и исчезло, словно тень от листка на ветру. Но было оно такой силы, что Люк, в сущности молодой еще человек, с душевным трепетом открыл для себя существование чувства такой глубины. Старшего инспектора оно застало врасплох. Темные пятна проступили на его скулах, и он клял себя за попытку заниматься бессмысленным делом. Ему совершенно не хотелось мучить своего нового друга, чья скорбь по умершей жене оказывается все еще так остра. И он окончательно отказался от своей гипотезы о том, что ребенка подменили. Она пришла ему в голову, когда Пайкот рассказывал, какая жесткая это миссис Кэш. Он кое-что знал о жесткости женщин определенного сорта. Тогда-то ему и пришло на ум, что для эгоцентричной вдовы, делающей деньги сомнительным способом, прикрываясь респектабельной репутацией, было бы удобнее, чтобы все вокруг считали, что ее сын умер, чем превращать его в источник постоянной опасности для себя. К тому же ей скорее бы удалось помогать ему втайне. Сам маневр с подменой осуществить было не так уж просто, думал он. Но для женщины, властвующей над таким множеством обнищавших и зависимых от нее людей, не то чтобы вовсе невозможно. Район тут специфический. Он знал некоторых здешних весьма скользких дельцов. Больше всего инспектора интересовали даты. В мае мальчишка попадает в Борстолскую тюрьму, и примерно тогда же другого отсылают за город, потому что он трудный. В январе тот умирает. Однако, если миссис Эйврил и правда видела умершего ребенка, тогда вопрос снимается. Люк взял со стола разложенные перед ним фотографии разыскиваемого, извлеченные из дела. Они никуда не годятся. Миссис Телисман не вынула ни одной из них из кипа фотокарточек других людей, и Пайкот не смог ее в этом винить. Лицо на них казалось застывшим и безжизненным. Инспектор пододвинул карточку Эйврилу, который, взяв ее, посмотрел и протянул обратно. «Вот какую птичку мы ловим, сэр!» «А когда поймаете его, как вы с ним тогда поступите?» Впервые лицо старика приняло упрямое выражение, а в голосе послышалась горькая нота. «Произнесете ему приговор? Запрете недели на три в тюрьму? И в конце концов, думаю, повесите его, несчастного?» Последний эпитет задел за живое дремлющую в душе Люка овчарку справедливости, и ярость, обнаженная и удивительно простодушная, внезапно сверкнула в кристальных глазах. «Этот человек», — взорвался он, — «убил доктора, который пытался ему помочь, ябеду сторожа, годившегося ему в отцы, женщину-калеку прямо в постели, и еще такого парня, я бы правую руку свою отдал, чтобы он был сейчас с нами. Я зашел сегодня к его матери и не смог смотреть старухе в глаза. Он был в таком гневе, что едва не заплакал, но не потерял все же контроля над собой и даже сумел произвести впечатление мощи. «Этот человек — маньяк-убийца», — яростно затараторил он. «Он убивает направо и налево. Для него человеческая жизнь не имеет никакой цены, и любое живое существо, на свою беду оказавшееся у него на пути, он лишает права на жизнь. И ради чего все это? Ради какого-то сокровища из детской книжки, которое запросто может оказаться не дороже бутылки джина? Он не должен жить. Для него нет места под солнцем. Разумеется, его повесят. Боже мой, сэр, неужели вы против?» «Я?» — старик-настоятель изумленно выпрямился. Он наблюдал за неистовством своего нового друга с выражением пронзительного ожидания боли, с тем самым выражением, с каким обыкновенно смотрел на такие знакомые и болезненные операции, как, скажем, удаление зуба. Взгляд его давал понять, что он сочувствует, но отнюдь не разделяет ощущений собеседника. «Я?» — повторил он. «О нет, мой мальчик, я нет, я против. Я бы ни за что не стал судьей. Я часто об этом думал. Да чего же должно быть ужасная работа?» «Сами посудите», — добавил он, когда Люк недоуменно уставился на него. «Как бы надежно ни был застрахован судья всем своим опытом и логикой законов, обязательно случается, нечасто, я знаю, иначе у нас бы вообще не было судей, когда приходится отвечать на подобный страшный вопрос. Не задавать его, а отвечать самому. И всякий раз ты должен сам себе твердить, в общем-то, лишь одно, что все согласны, что черное — это черное, и мой разум говорит мне то же самое. Но в душе моей, как я могу знать?» Во взгляде, устремленном при этом на Люка, сквозила нескрываемая тревога по поводу подобной перспективы. «Наверное, это и есть самое ужасное в профессии судьи», — продолжал каноник. «Слишком многое зависит от тебя самого. Если же не исходить из собственного мнения, то окажешься бесчеловечным, а мы, конечно же, люди. Я бы безнадежно провалился в этой роли. А вы?» Чарли Люк воздержался от комментариев. Это совсем не та тема, о которой он предполагал рассуждать. В его ясном сознании мелькнула мысль, что старина мог бы с тем же успехом обратиться к нему по-древнегречески. «Ладно, шеф», — отозвался он, — «а вас-то что бы устроило?» «Я думаю об этом целый день», — задумчиво начал Эйврил, усевшись у камина и глядя, как умирающее пламя обращается во прах. Его безмятежное лицо сохраняло то властное и в то же время отрешенное выражение, какое появляется у мастера с головой, погруженного в работу. Позади его всклокоченной головы темнеющий книжный шкаф создавал подобие некоего гобелена приглушенных тонов. И неожиданно в затянувшемся молчании Люк почувствовал, как его инквизиторский пост превращается в обычную школьную парту. Наконец старый священник поднял глаза, и его светлая улыбка разрушила наваждение. «Я-то ведь занимаюсь чисто технической стороной», — проговорил он, как бы извиняясь. «Я не вижу, чем бы я мог вам помочь, кроме разве вот этого, простите мне такое нахальство. Я бы никогда не заговорил о том, что не по моей части. И хотя вы вольны проигнорировать мой совет, он может оказаться полезным именно теперь. Бойтесь гнева. Из всех помех она наиболее трудноустранимая. ведь он подобен алкоголю. И главное его зло, что он притупляет остроту ощущений. Говорил он так искренне, с таким очевидным желанием помочь, что обидеться было невозможно. Люк, ожидавший чего угодно, кроме этого, оказался в полной растерянности. Глаза, глядевшие на него, были не менее проницательными, чем у самого заместителя комиссара. Эйврил поднялся. «Вам нужно поесть, прежде чем вы уйдете», — сказал он. «Похоже, эта страна за свои грехи обречена на бессрочный пост. Но уж в кладовке-то наверняка что-нибудь найдется. Пойдемте посмотрим». Люк отказался с искренним сожалением. И не только потому, что и вправду проголодался. Эйврил просто покорил его, и он с удовольствием продолжал бы ему изумляться снова и снова. Но на Крамп-стрит ждала ночная работа, и старший инспектор незамедлительно устремился в туман, все еще не вполне понимая, какое предупреждение заключалось в той последней, неприятной для него фразе про гнев. Он не думал о том, что острота его ощущений притупилась, не мог себе даже и представить, где он сделал неверный шаг, хотя был уже почти готов признать, что все-таки пропустил нечто важное. Но тут не было на самом деле его вины. Никто не позаботился предупредить его, что каноник никогда не говорит «несчастный» про человека только потому, что того более нет в живых. Ведь подобное словоупотребление в устах представителей его профессии задело бы Эйврила как бестактное и ошибочное. Все его домашние знали это так хорошо, что старику, настоятелю, и в голову не пришло объяснять все это Люку. Когда дядюшка Хьюберт называл кого-либо «несчастным», то это означало, что тот случайно или преднамеренно поступил дурно.